которых попытался найти качества, которые их объединяют. Вот какая картинка получилась у Тида. Физическая и эмоциональная выносливость, понимание назначения организации и направления ее деятельности, энтузиазм, дружелюбие, расположение других и порядочность. Роберт Стокдилл несколько лет позже попытался провести подобный Тиду эксперимент и тоже собрал определенное количество великих людей своей эпохи и попытался описать их качества и определить те ключевые компетенции или качества, которые объединяют всех изучаемых им лидеров. Вот какая картинка получилась у Стокдилла. Основные качества лидера – это ум и интеллектуальные способности, господство или преобладание над другими, уверенность в себе, активность, энергичность и знание дела. Как видите, несколько противоположно предыдущему лидеру. Однако самое интересное достижение в области изучения качеств лидера принадлежат Уоррену Беннису. Он сделал следующий эксперимент. Точно так же сравнил великих людей своей эпохи и выявил качества лидера, которые отличают этих людей от нелидеров. При этом Уоррен Беннис провел параллель между лидером и просто менеджером. Если вы посмотрите на предлагаемую таблицу на слайде, вы можете обратить внимание на то, что все качества, которые подписаны под менеджером, и отличают лидера от нелидера. То есть те качества, которые принадлежат, по мнению Бенниса, менеджеру, не принадлежат лидеру. И наоборот. Беннис сказал, что лидер – это направляющий образ, это страсть, и это цельность, то есть это некий вдохновитель своих идей, который взывает людей к действиям, но не организует процесс. Таким образом, теории лидерских качеств насчитали в свое время, к концу Второй мировой войны, более 80 компетенций. Ну, разве вероятно в одном человеке совместить 80 лидерских качеств? Конечно, нет. Более того, эти 80 лидерских качеств, которые по данным исследований нашли ученые, невероятно и невозможно соединить в одном человеке, потому что они очень часто противоречат друг другу. Если мы сейчас посмотрим на три лидерских образа, которые принадлежат ученым-исследователям того времени, вы увидите, что это абсолютно разные по образу, по темпераменту и по типажу люди. Таким образом, к концу Второй мировой войны стало очевидно, что провести инвентаризацию лидерских качеств невозможно. Нет такого человека с такими качествами, которого можно было взять за идеал лидера и под него, соответственно, подбирать других последователей. Это минус теории личностного подхода. Плюс это, конечно, то, что теория личностного подхода стала толчком для последующих исследований ученых, которые стали изучать не лидерские качества, а модели поведения лидеров. Иными словами, суть поведенческого подхода заключается в том, что не качества, присущие человеку, определяют его как лидера или как нелидера, а определенные модели поведения, которые транслирует определенный человек. Давайте определимся с понятием «лидерский стиль». Вспомните, в греческом языке слово «стиль» обозначало «перо». Впоследствии слово «перо» мы стали ассоциировать со словом «почерк», то есть проявление индивидуальности. Таким образом, стиль – это проявление индивидуальности. В свою очередь, лидерский стиль – это модель поведения руководителя, используемая с целью влияния на группу людей и направления усилий для достижения общей цели. Здесь важно зафиксировать, что это модель поведения руководителя. Первым, кто выдвинул теорию поведенческой модели лидера, был психолог Курт Левин. Он провел очень необычный эксперимент с группой мальчиков, которые изготавливали театральные маски. Возраст мальчиков был 10-12 лет. Курт Левин поставил руководителя этой группы и попросил руководителя определенные промежутки времени транслировать разный стиль управления. Первый из них – это авторитарный, когда власть сосредоточена в руках лидера. Эффективность работы была очень высокая. Количество выпущенных масок ребятами за определенный промежуток времени побило все рекорды. После чего руководителю было предложено поменять лидерский стиль и стать более демократичным руководителем. Что произошло? Количество выпускаемых масок резко снизилось. Их стало гораздо меньше, однако они отличались от предыдущих масок более творческим подходом и более необычным исполнением. Таким образом, Курт Левин пришел к выводу, что наиболее эффективный стиль или модель поведения руководителя-лидера – это авторитарный, потому что опыт, проведенный им в группе мальчиков, указал на высокую работоспособность и эффективность группы людей. Однако он не учел тот факт, я уже об этом говорила, что маски, которые выпустили ребята под руководством авторитарного лидера, не отличались ни творческим подходом, ни разнообразием, ни креативностью. Да, их действительно было больше. И именно в этом был минус исследований Курта Левина. Сейчас мы кратко остановимся с вами на результатах исследования, проведенных в Мичиганском университете и в университете штата Огайо. Основная концепция этих исследований заключается в том, что стиль лидерства, предложенный исследователями, ориентирован либо на работников, высокая ориентация на межличностные отношения в коллективе, либо ориентация на задачу, ориентация на производство, высокая концентрация на производственных и технических аспектах работы. Впоследствии исследования Мичиганского университета и университета штата Огайо стали основой для разработки более совершенных методик поведенческой теории лидерства. Одну из них мы сейчас рассмотрим с вами более подробно. Это управленческая решетка Роберта Блейка и Джейн Молтон. Роберт Блейк и Джейн Молтон расположили все стили поведения, а их всего 81, согласно их концепции, на двух осях. Обратите, пожалуйста, внимание, ось по вертикали – это степень учета интересов людей, и ось по горизонтали – это степень учета интересов производства. По девятибалльной шкале и ось по вертикали, и ось по горизонтали. Таким образом, согласно управленческой решетке Блейка и Молтон, получается 81 стиль поведения руководителя. Давайте рассмотрим коротко каждый из них. Итак, квадрат 1-9. Высокая степень ориентации на межличностные отношения в коллективе и очень низкая ориентация руководства на задачу, так называемое управление в духе загородного клуба. Квадрат 1-1 называется объединенное управление, когда очень низкая ориентация на интересы людей в компании, при этом также низкая ориентация на задачи производства. Ну, считается самый неприемлемый стиль, как вы понимаете, и это очевидно. Квадрат 9-1. Высокая степень ориентации на задачу и крайне низкая степень ориентации на интересы людей. Так называемая власть-подчинение, авторитарный стиль управления. Квадрат 9-9. Так называемое групповое управление, где очень высокая ориентация на интересы сотрудника, на межличностные отношения внутри группы и в такой же степени высокая ориентация на интересы в производстве и на задачах. Согласно концепции Молтон и Блейка, это идеальный стиль управления. Есть еще промежуточный стиль управления, квадрат 5-5, так называемое организационное управление, когда балансируется необходимость производственных результатов и поддержание на достойном уровне морального настроя людей. В бизнесе руководитель очень часто совершает колебания между стилем 1 и 9 и между стилем 9 и 9. В действительности редко сегодня встретишь ситуацию, когда руководитель сконцентрирован на том, и на другом стиле управления. В чем и минус управленческой решетки Моутон и Блейк? В том, что они однозначно признают концепцию поведения квадрата 9 и 9 как идеального стиля поведения руководителя. Однако не доказано сегодня, всегда ли, во всех ли ситуациях стиль управления 9 и 9 или так называемое групповое управление будет эффективным. Тем более, что ранее мы говорили с вами о том, что в кризисных и критических ситуациях в организации, в процессе изменения происходящих в компании, стиль 9 и 9 не всегда приемлем и не всегда эффективен. Думаю, вам интересно будет вспомнить, если вы уже об этом знаете, или напомнить и рассказать, если вы об этом не знаете, о мотивационной теории Дугласа МакГрегора, который назвал ее теорией X и Y. Согласно теории X и Y Дугласа МакГрегора, теория X гласит, что человек – это существо, как дикое животное, которое нужно постоянно принуждать, контролировать и заставлять работать, потому что люди ленивы по природе и работать не хотят. Таким образом, здесь МакГрегор транслирует авторитарный стиль управления, когда нужен жесткий контроль и необходимость подчинения. Однако впоследствии возникла теория Y у Дугласа МакГрегора, который говорил, что человек – это существо, способное к самореализации, и люди считают работу естественным состоянием, подталкивать, заставлять и направлять человека к творчеству нет необходимости. Так выглядит в общем представлении теория мотивации X и Y, которая принадлежит МакГрегору. Однако все поведенческие подходы, которые предложены ранее рассказанными мною теориями, исключают один важный фактор. Модели поведения понятны: авторитарный, ориентация на задачу, демократический, ориентация на межличностные отношения. При этом никто из исследователей не привел самых главных аргументов, в каких ситуациях, с какими сотрудниками необходимо применять тот или иной стиль управления. Иными словами, исследователи не учитывали ситуационные факторы, которые и определяют успех или неудачу группы. Таким образом, в теориях поведенческого подхода, резюмируя вышесказанное, не учитывались факторы, описывающие потребности и личные качества подчиненных, характер задания, требования и воздействие окружающей среды. Ну, возьмите пример. Вряд ли у Мартина Лютера Кинга-младшего был бы шанс стать выдающимся лидером движения за гражданские права, например, в 1900 году. Однако он стал таковым в 1950-м, в 1960-м году. Все зависит от ситуации и от времени, в котором находится лидер. Таким образом, теории поведенческого подхода стали мощным толчком для развития следующего направления в изучении лидерства – ситуационного лидерства, когда учитывались не только поведенческие модели, качества и компетенции лидера, но и ситуацию, в которой находился лидер и находится в то или иное время. Давайте сначала с вами определимся, что же такое ситуационное лидерство. Это, я напоминаю вам, третий подход в теории изучения лидерства. Ситуационное лидерство предполагает взаимодействие и влияние различных факторов на поведение лидера. Эти ситуационные факторы включают потребности и личные качества подчиненных, характер задания, требования и воздействие внешней среды. Как вы уже понимаете, ситуационное лидерство не создает, а продолжает опыт предыдущих исследований, когда учитываются интересы группы и интересы ситуации. Одно из интереснейших решений, одно из интереснейших теорий в области ситуационного лидерства сегодня в бизнесе мы называем модель ситуационного лидерства Херси и Бланшера. На чем сконцентрирована эта теория и на что делают основной упор ее исследователи? Если вы обратите внимание на квадрат, состоящий из четырех плоскостей, ориентируется поведение лидера на отношение в коллективе и на задачу. Ну, помните, это очень похоже на управленческую решетку Моутон и Блейк из теории поведенческого подхода. Однако чем отличается ситуационное лидерство Херси и Бланшера от поведенческой решетки Моутон и Блейк? Наверное, вы помните, там не учитывались интересы, потребности, уровень готовности, структура задачи сотрудников. Именно в этой решетке Херси и Бланшер учли поведение сотрудника на разном этапе его развития. На данной схеме это обозначается буквами S1, S2, S3 и S4. Модель ситуационного лидерства Херси и Бланшера подразумевает четыре стиля поведения руководителя, начиная от жесткого директивного, переходя в наставнический, далее поддерживающий, и в конце, когда сотрудник совершенно готов и совершенно выстроены его профессиональные и личностные компетенции, делегирующий стиль. Давайте посмотрим на то, как описывает ситуационное поведение подчиненных, последователей Херси и Бланшер. В данной таблице поведение подчиненных обозначено буквой R. R1, R2, R3 и R4. Так вот, составляющие поведения подчиненных, мы ее называем уровень готовности сотрудника, зависит от двух составляющих. Это его уровень компетентности, профессиональной подготовки и уровень его настроя. Или иными словами, мы говорим, что это уровень его мотивации, готовности к работе. Так вот, в зависимости от того, на каком этапе, на каком уровне готовности находится сотрудник, лидер применяет тот или иной стиль управления. Например, если у сотрудника очень низкий уровень компетентности, то есть его профессиональные знания и умения находятся на нулевой отметке своего развития, при этом он обладает средним или более высоким уровнем настроя, то есть он замотивирован и жаждет работы, руководитель применяет к нему стиль лидерства S1, то есть четкий и директивный. Он наставляет своего сотрудника, инструктирует, рассказывает, обучает и контролирует. После того, как определенные профессиональные знания у сотрудников развиваются, у нас такое часто бывает, когда лидер совершает ошибку, сотрудник профессионально растет, а руководитель застревает на уровне S1. Сотрудник уже сам неплохо звонит по телефону, умеет хорошо общаться со своим клиентом, умеет заполнять отчеты, а руководитель застревает на уровне стиля S1. В итоге получается, сотрудник переходит на другой уровень готовности, а лидер остается на прежнем, что демотивирует работу сотрудника, не развивает его, а просто демотивирует. Такое часто бывает, особенно в отделах продаж и управлениях по работе с корпоративными и розничными клиентами, когда продавцы, как мы говорим, выгорают и уходят. Выгорают они по простой причине. Руководитель не вовремя поменял свой стиль лидерства. Однако, как показывает практика исследований, реже всего руководитель пользуется стилем S4. Или делегирование. Сейчас вы, наверное, сможете ответить на вопрос, почему руководитель меньше всего пользуется стилем S4, полностью делегирует своему сотруднику. Ответ на вопрос понятен и предсказуем. Если вы не проходите со своими подчиненными все предыдущие этапы, начиная от контроля, супервизии, наставничества и поддержки, Понятно, что делегировать человеку, который не делает так, как вам хотелось бы, страшно, неохотно и нежелательно. Вот и получается, сотрудники растут или не растут без нашего участия, а мы применяем один стиль лидерства, который нам более понятен, более комфортен, и неважно, каковы последствия этого стиля лидерства. Данные управленческой решетки сегодня очень активно используются передовыми консультантами в области управления персоналом. Существует определенный опросник, который предлагает 12 управленческих ситуаций, каждая из которых дробится на 4 варианта поведения лидера. Данный опросник позволяет нам замерить лидерскую гибкость и лидерскую эффективность, после чего формируются учебные группы и корректируется поведение управленцев и лидеров для того, чтобы они могли применять не один, как я уже сказала,